Бероев проводил взглядом отправившегося к бару Илью. «Мозги у твоего миллиардерчика работают хорошо», — похвалил он очередного любовника бывшей. «Еще бы план офиса головного холдинга раздобыть и ранчо Марианы прощупать». «А твои?» «Что мои?» — перебил ФСБшник. «Ты же понимаешь, что я тут не официозом. А в отпуск пошел, кое-какие связи подключил. Но Мексика входит в зону особого внимания ФБР. Не наша проблема». Он ухмыльнулся. «Надеюсь, ты понимаешь, что мне не хочется засветиться в ведомстве заклятых друзей». Он сделал большой глоток сухого вина и скривил лицо. «Не понимаю, за что вы с Юлькой любите эту кислятину?» Нина пожала плечами. «Нашел проблему. Пей виски». Он кивнул на огромное во всю стену стекло, сверкающее чистотой. «А если...» «Никаких если...» Юлька повисла на плече мужа. «Никуда не отпущу. Эту ночь ты обязан жене». Бероев расплылся в улыбке. «Разве я против?» Нина взглянула на время, утвердительно кивнула и нажала на вызов. «Я знаю, кто может помочь с чертежами. Не все меня со сранья будить». «Кого набрала?» «Ковалева. Если кто и может что-то незаметно нарыть в инете, это он». Бероев усмехнулся. «Поражаюсь я тебе, Федорова. Собрать бывших и настоящих любовников, чтобы найти пропавшего без вести мужа». Он хохотнул. «Это какими талантами, кроме организаторских, надо обладать?» «Золотым ободком», — огрызнулась Нина, зажав микрофон рукой и, встав с кресла, направилась к выходу. «Привет, Игорёша. Не разбудила?» Она рассмеялась над шуткой мозга предприятия, принимая его переживания и советы. Душа отдыхала, слушая умного, щедрого, необидчивого друга. Он пообещал найти хоть что-то об интересующих объектах, попросив на прощание. «Ты только не рискуй сильно. Не получится в этот раз подобраться к похожему на Стаса челу. Сделаем следующий. Подготовимся получше, используя опыт. Наймем обученных людей». «Не переживай, Игорёша. Я знаю, что очень нужна семье. На рожон лезть не стану». Она успела расслышать. «И мне...» Прежде чем нажала на сброс. Оставалось вздыхать от осознания, какая же она сука, и немого вопроса, почему вся эта хрень происходит именно с ней. Счастливо жила последние годы? Расплата за обожание мужчин? Становилось страшно от качелей добра и зла, и очень хотелось, чтобы такая судьба миновала детей. «Тебе не холодно?» Заботливый голос еще одного воздыхателя. Огромный пиджак наброшен на плечи. Она прижалась ненадолго к мощной груди Ильи, пахнувшее дорогим парфюмом тепло и ровный стук сердца. Большого, надежного человека, но нелюбимого. Она вскинула голову, попросив. «Можно я останусь ненадолго одна? Хочу поговорить с детьми». «Конечно. Только не стой тут долго». Здоровяк осмотрел плохо освещенный холл. Сыро и неуютно. Он не стал пугать опасением, что за ней могут следить, хорошо помня испуганное лицо Нины и слова о вездесущем Викторе. Что галерист из России мог делать в аэропорту вне сезон? Кто и зачем прислал его? Илья вернулся за стол, решив задать эти вопросы Бероеву. Нина смотрела сквозь мокрое стекло на яркие огни огромного мегаполиса, которым ее неоднократно пугали. Где-то там находился Стас и, возможно, вот так же глядел сейчас из окна, пытаясь рассмотреть, что волнует и тянет прочь от красивой, но чужой ему женщины, назвавшейся женой. Она представила смуглого мальчика на мощных руках. Что видит он в малыше? Воспоминания о Трофиме? Бороться с волнением больше не было сил. Она набрала маму. А вот уж кто подскочит в любое время суток, заслышав, что нужна любимой девочке. Доча. Теплом по душе и желание разреветься. Ребенком для Натальи Егоровны она будет всегда. Что-то случилось? Взволнованный голос. Почему у всех мам это первый вопрос? Нет. Просто тоскую. Хотела услышать. Мы тоже очень скучаем. Клим отказался вчера без тебя ужинать. Уже не спишь? Ставлю тесто, хочу побаловать младшенького ватрушками с вишневым джемом». Нина прислонилась затылком к стене и закрыла глаза, оказавшись мыслями в огромной московской квартире, полной детского смеха и аромата свежей выпечки. Как хорошо впишется туда Жуков. Есть где установить спортинвентарь, шведскую стенку. Она улыбнулась. Каждое утро в доме у океана начиналось зарядки и пробежки. Его спортивные дети. «Мам, как они вообще там?» «Клим дремал днем рядом со мной. Во сне звал...» Она запнулась, понимая, что делает больно. «Папу. Говорит, что ему там, где он сейчас, плохо. Где там, не отвечает, будто боится». Нина сжала кончиками холодных пальцев тонкую переносицу. «Что с Климом? Это тоска или у ребенка на самом деле есть дар?» Столько раз уже сбывались его слова. Вот и релакснула. Сердце сдавила тоска. «А Троша с Лиской как? Светличный был? Весь день тут терся. Они отказались уходить из дома, ждали твоего звонка. Я же в небе была. Может, не хотели оставаться с ним наедине. Так он им чего только не заказывал домой. И еду, и игрушки. По новому планшету купил всем. Все пытается их купить. Не доходит, что с детьми, знающими настоящую любовь отца, это не проходит. Тут ты не права. Есть куча примеров. А вот поэтому лоб разобью, но верну им отца», — перебила Нина, с трудом сдерживая раздражение бывшим мужем. «Видеться не запретишь, и так одни, без родителей». «Пусть приходит», — успокоила Наталья Егоровна. «Вреда от него пока нет». Нина услышала, как на пол упало что-то металлическое. «Быстрый вопрос. Ты-то сама как?» «Все хорошо, мам, не переживай». «Тогда я за тесто. А дети проснутся и наберут, ладно?» Нина долго не убирала трубку от уха, словно надеясь, что вот-вот услышит крик Троши с требованием завтрака или Клима, который отказывается есть, и вздохи, подводящие под потолок взгляд дочери. Она вздрогнула, почувствовав затылком тяжелый взгляд, и резко обернулась. Полноватый молодой мексиканец смотрел на красивую иностранку из-под лобья. Всплыли в памяти слова о толстом мачо в темном месте. Она только что не бегом рванула к свету яркого зала ресторана, радуясь, что там не создали обстановку интима. «Федорова, за тобой будто черти гонятся», — приветствовал ее возвращение Олег. «Один из них». «Кто?» Мужчины обернулись к холлу, из которого сбежала жаркая штучка. «Охранник или полицейский?» Илья поднялся с места, вглядываясь в человека в форме. «Да нет». Нина дернула его за руку, выговаривая по слогам, пряча взгляд. «Мексиканец там, толстый, в темноте». «А, познакомилась с местным красавчиком?» Он рассмеялся. «Не принимай все, что я говорю, буквально». Нина глотнула вина, проворчав. «Запугают сначала, а потом ржут». «Тебя испугаешь», — Бероев подлил из бутылки в высокий бокал. «Расскажи про метиса, что видела в аэропорту». «Виктора?» «А у тебя их несколько?» «Возможно, просто почудилось». «Один раз может быть случайностью. Я про фото, где он рядом с Марианой. Но в аэропорт просто так не приезжают». Он буравил пристальным взглядом зеленых глаз. «Либо кто-то тебя ведет, либо он точно знал о рейсе, на котором ты прилетишь». Брюнет глотнул из стакана виски, продолжив. «Припоминай, кто знал, когда и куда ты вылетаешь». Нина хмыкнула, сжав плечи. «А что тут гадать? Мама, Анна, Ковалев и...» Она округлила глаза, в последнюю очередь связав корейца с... «Да не может быть! Светличный! И у него сейчас свободный доступ к детям!» «Есть вариант, что тебя ведут те, кто помог похитить Жукова», — поспешил успокоить Бероев. Нина подперла рукой лоб, объясняя недоверие к бывшему мужу. «Мне много лет назад адвокат говорил, что компромат на Павла больше похож на его же подарок». Олег что-то забил в телефон, резюмировав. «На кого бы Митис не работал, нужно быть крайне осторожными. На два фронта играть не очень удобно». Он осторожно стукнул стаканом по бокалу Нины. «К Луне-то пока не знаем, как подобраться». «Знаем», — Илья улыбался. «Мне уже дали координаты, кого пригласить для обслуживания приема. Где провести его, подумаем завтра». Он накрыл кисть Нины ладонью. Готовься таять в объятиях завидного жениха и принимать поздравления от незнакомых людей. Та тяжело вздохнула. Еще бы отморозить морду, чтобы на глазах супруга спокойно с другим обниматься. Какого мужа? Бероев положил бывшей руку на плечо. Не ног. Твой Жуков погиб по версии следствия и давно признан мертвым. Если это он, то в ножки пусть кланяется, что ты до сих пор его ищешь, рискуя всем. И нашими жизнями тоже. В унисон мужу выступила Юлька. Бероев добавил с ехицей. «А сколько денег на его поиски твои любовники потратили?» «Святые люди!» Блондинка с трудом сдерживала смех. Нина сначала приняла все за чистую монету, понимая, что в словах друзей чистая правда, а потом улыбнулась, чувствуя, как поднимается настроение. «Да ну вас, придурки! Все в балаган превратить готовы!» Она рассмеялась. «Я-то прям почувствовала, как нимб над головой расцветает. А вам лишь бы поржать». «Пусть плачут наши враги», — подключился Илья, предлагая тост. «Это не шутка, Нин. На самом деле твоему Стасу можно позавидовать. От таких мужиков отказываешься ради него». Он ухмыльнулся на всякий случай, отклонившись в сторону, и добавил. «Извини, но со святым терпением мы, а ты дура». Рингтон с детским смехом не дал искусительнице отбрить всех разом. Она моментально схватила телефон со стола, зная, от кого вызов. «Доча, маленькая моя, как вы там?» Фырканье на той стороне связи и долгая «мама». Лицо Нины, расплывшееся в лучезарной улыбке и свет в серых глазах, не могло не вызывать умиления с привкусом белой зависти. Ради счастья детей подруги, Бероевы на самом деле готовы рисковать жизнью. У Ильи ёкнуло сердце. Хотел бы он видеть рядом с собой настолько счастливую женщину. Однозначно да. Никто из четверых сидевших за столиком в глубине зала не обратил внимания на развернувшегося от стойки бара мужчину, странным образом разговаривающего по телефону с направленной в их сторону камерой.